что дьявол вас возьми. Садитесь и рассказывайте подробно, как это все случилось. Выслушав управляющего, Юнгшиллер ударил кулаком по столу. Вас одурачили. Самым наглым образом одурачили. Черная борода в завитках, бледный, высокий. Да ведь это же Криволуцкий. Изысканные манеры, вежлив, воспитан. Конечно, Криволуцкий. Имя ничего не говорило Шпис. Юнгшиллер прочел это в его глазах, поясняя. Агент Арканцева. А, вы и об Арканцеве не имеете понятия. Вы там охамились, одичали в своей глуши. Арканцев — молодой сановник, сильный, способный и, это самое главное, в данном случае наш враг. И хотя он служит в другом ведомстве, чем то, которое интересуется нашими делами, но он русский патриот, ненавидит немцев. И вот пронюхав, как он пронюхал, через кого, он снарядил Криволуцкого выкрасть Забугину. Разумеется, они до поры до времени так законопатят ее, что сам черт не найдет. А найти необходимо. Сегодня же я брошу по всем радиусам и на фронт, и повсюду 50 агентов. Этого Криволуцкого мы так или иначе ликвидируем. Вы где остановились? Пока нигде, прямо с вокзала и сюда. Ступайте. Звоните мне каждый час. До 6 сюда, а от 11 на виллу Сальватор. Если нужно будет, я вас потребую. Ступайте. Шпис, уничтоженный, убитый, откланялся. Оставшись один, Юнгшиллер долго метался по своей круглой башне, как медведь в клетке. Позвонил в Семирамис. Его соединили с Урошем. «Вы свободны? Загляните на минуточку, важное дело». Спустя четверть часа полиглот, владеющий 22 языками, чисто выбритый, в черной визитке, вошел в кабинет. Глаза буравчики пытливо нащупывали всю громоздкую тушу рыцаря круглой башни, словно желая проникнуть в самое нутро. «Вот зачем я вас потревожил. Вы... У вас очень хороший почерк. Скажите, пожалуйста, можно с такой дьявольской точностью подделать чужой почерк? Мой почерк. Смотрите. Сам своим глазам не верю. Я это писал или не я?» Урош прочел письмо. «Ну что, можно так подделать?» «Вы не писали этих строк?» «Вопрос. Конечно же, нет». Урош пожал плечами. «Раз это не ваша рука, значит, можно. Значит, нашелся такой художник. Ясно, как божий день. Художник, благодарю вас. Если б я только знал, кто этот художник, я не пожалел бы 200 тысяч за право собственноручно перегрызть ему горло. Ну, во всяком случае, это дорогое удовольствие». «Давайте обсудим вместе, господин Урош. Вы человек умный. Обсудим, как выйти из положения, если только есть выход. А с этим мерзавцем Криволуцким мы сведем счеты, сведем. Я натравлю на него такого цепного пса, что ему не поздоровится. Я натравлю на него Дагерарди. Мы найдем эту ассирийскую бороду. Обязательно найдем. Он от нас никуда не спрячется. Да, необходимо предупредить Елену Матвеевну Лихолетьеву. Это ведь прежде всего и ближе всего касается Елены Матвеевны. Арканцев давно к ней подбирается, спит и видит, как бы утопить. Боже мой! Что нас всех ожидает?» Глава 4. На приеме у сановника. Леонид Евгеньевич Арканцев, молодой, в гору идущий сановник, принимал по четвергам от 3 до 5. Обыкновенно в это время в большой желтой, с гармонично бьющим старинным шкафчиком часами приемной, собиралось много дам, генералов, иностранцев и видных, раскормленных, всякого возраста мужчин в блестящих придворных мундирах. В этой исказенном убранством и